Отвратительный фетиш. Видеть, как он кричит от боли и истекает кровью на льняной простыне, которую Донья Белла купила на нашу последнюю годовщину свадьбы. Должно быть, я улыбнулась этой идее, потому что Паулу спросил меня, над чем смеешься, Веро? Над своими фантазиями. В ванной я открыла дверцу аптечки и капнула Риватрил прямо на язык. «Во сколько завтра выходим из дома?» — поинтересовалась я. «Соревнования начинаются в 10. Разбуди меня, ладно?» Я свернулась калачиком на одеяле спиной к нему и закрыла глаза, ненадолго задумавшись о Жанетте. Каково было спать каждую ночь рядом с серийным убийцей? Почему-то в тот момент Паулу казался более жестоким и опасным, чем любой серийный убийца. Он был циничным предателем. Я не думала, что смогу уснуть, но еще до того, как он начал по-свински храпеть, я уже исчезла из этой реальности. Погрузилась в несбыточные сны, где все прекрасно, совершенно и гармонично. Любая женщина, у которой проблемы дома, знает, что Риватрил идеален для того, чтобы уснуть, но ужасен, когда ты пытаешься проснуться на следующий день. Дети гомонили и одевались, предвкушая события, а моя голова все еще была окутана туманом. Я медленно натянула джинсы, черную рубашку и старые красные ботильоны военного образца. Посмотрела в окно. В небе было много облаков, и, казалось, в Сан-Паулу разразится сильный дождь. На всякий случай я накинула на шею кроваво-красный шарф. Только заболеть мне еще не хватало. Добравшись до комнаты, я подошла к Рафе, чтобы попытаться вселить в него уверенность. Я сжимала его ледяные руки и твердо смотрела на него. В его небольших глазах проскальзывала нервозность. Паулу попытался сказать что-нибудь смешное, но я проигнорировала его, поддерживая зрительный контакт с сыном. Я с этим негодяем больше в игры не играю. Меня уже даже не волнует, понял ли он, что с нашим браком что-то серьезно не так. «Идем», — сказала я, подходя к столику рядом с диваном и подхватывая ключи от машины. Сообщение было четким. На этот раз я за рулем, дорогой. Если ты скажешь что-то против, я могу тебя покусать. Паулу не посмел возразить. Если у мужей и есть какое-то качество, так это то, что они умеют молчать, когда мы демонстрируем характер. Поездка в машине прошла в полной тишине. Каждый из нас погрузился в собственное напряжение. В ангаре, где располагался крытый бассейн клуба, мы столкнулись с шумной суетой, сопровождающей все мероприятия по плаванию. Мальчики и девочки разминаются и растягиваются. Мамочки держат халаты и принадлежности. Отцы на деревянных скамьях обсуждают недавние результаты, которых достигли их дети. И надо всем витает надоедливый запах хлора. Для меня наблюдать за подобным было все равно, что смотреть литовское кино. Передо мной разворачиваются чужие, смутно знакомые сцены, а я ничего не понимаю. Я чувствовала себя оторванной от людей, эмоций, разговоров. В течение всего соревнования я сжимала мобильник в правой руке. Это была связь с реальностью. Ежеминутно я проверяла экран, чтобы убедиться, что Жанетта не звонила. Была уже суббота. Несомненно, у нее не было недостатка в возможностях совершить то, о чем мы договорились. Но нет. Успокаивая себя, я сделала вывод, что она решила отравить Брандао во время воскресного обеда. Разумная логика для традиционной бразильской семьи. «Вот, любовь моя, твой рис с фасолью, стейком и картофелем фри. Оказывается, вместо соли я положила в картошку стрихнин, не возражаешь?» Ешь побольше, пока смотришь «Домингон ду Фаустао». «Домингон ду Фаустао» — бразильское воскресное телешоу. Ешь, пока не наешься. Мне показалось забавным представить, как Брандао задыхается от яда. Его горло сипит в нетерпеливом поиске воздуха. Ногти царапают поверхность стола, пытаясь удержаться хоть за что-то. Жаль, я не смогу стать свидетелем этого момента. Гораздо более захватывающего, нежели 8 детей в плавках, выстраивающихся в очередь, чтобы побороться за пластиковую медаль. Медленная и мучительная смерть Брандао была исключительной привилегией Жанетты. Мой выход позже, когда я отправлюсь к Григорию шантажировать его, чтобы тот выдал свидетельство о смерти от естественных причин. И моих планов ничуть не изменил тот факт, что Григорио узнал правду о моем отце. Ему есть что терять, и значительно больше, чем мне. Без сомнения, он будет мне подчиняться. Хлопнул первый стартовый пистолет, возвращая меня в реальность. Я выгнула позвоночник, восстанавливая осанку, и сосредоточилась на пловцах, прыгнувших в бассейн. Это была не группа рафы, а класс плавания на спине. Пользуясь возможностью, я рассмотрела людей, сидящих на трибунах вокруг бассейна. Если бы эта сука Карла появилась тут, наблюдая за моим сыном, возможно, в конечном итоге я бы все-таки использовала свой пистолет. Едва успела закончиться первое соревнование, прибыла разодетая Донья Белла, обеими руками держа сумку от Майкла Корса, подходящую к кроссовкам. Молча она села рядом со мной и провокационно кашлянула. «И вам доброе утро, Донья Белла». Она что-то буркнула, ведя себя так, словно обиделась, но меня эти игры больше не интересовали. Положение спас Рафа, быстро обогнув край бассейна, чтобы поцеловать меня. «Мама, пожелай мне удачи». «Легко». Я поцеловала моего мальчика в лоб. «Ни пуха, ни пера, сынок. Иди и сделай все, на что ты способен». Он убежал, устроился среди своих, а я восхищалась тем, как он вырос. Он уже был маленьким мужчиной. В 25-метровом бассейне соревнования брасом длятся чуть больше минуты. Раздался выстрел, и Рафа нырнул в бассейн вместе с остальными ребятами. Стоя у воды, Паулу выкрикивал отеческие указания каждый раз, стоило Рафе высунуть голову из воды. Рядом со мной, волнуясь, удовлетворенно взвизгивала Донья Белла. Неподвижная, сцепив ладони мертвой хваткой, я устремила взгляд на соревнующихся и выхлестнула весь скопившийся адреналин только тогда, когда Рафа первым добрался до финиша, на один грибок впереди второго ребенка. Я заорала во все горло, избавляя душу от скопившихся нечистот. Может быть, даже немного переборщила, потому что Донья Белла и некоторые родители смотрели на меня как-то смущенно. Рафа поднялся на подиум, гордый своим достижением, и поскольку я хорошо его знала, то понимала, что он сдерживает слезы. Именно так Паулу, смехотворный мачо, научил его, как действовать в подобных случаях. Позже, когда мы обедали поблизости в недавно открывшейся закусочной, Рафа похвастался своим временем в индивидуальной гонке и командной эстафете. «Поздравляю, сынок», — сказала я, и вскоре вернулась к бургеру с беконом и сыром Гауда, который был восхитителен. В периоды полного хаоса не существует диеты, которая могла бы помешать мне быть счастливой или, по крайней мере, радовать свой желудок. «Что случилось, Веро? Ты такая тихая!» — поддразнила Донья Белла, выуживая со своей тарелки картошку по-деревенски. «Кошка съела твой язык?» «Может, и кошка», — ответила я с набитым ртом. Паулу посмотрел на свою мать, подумав, что я имею в виду Донью Беллу. Лучше б я промолчала. Доев бургер, я скатала из салфетки маленький шарик и поднялась, не дожидаясь десерта. «Ребята, простите, но у меня встреча. Рафа, мой малыш», — сказала я, взъерошивая его волосы, — «ты моя гордость». «Я не малыш, мама». Я схватила сумку и оставила на столе сотню. «Позволь, я заплачу, Веро», — проговорил Паулу. Я не стала спорить. Сунула сотню обратно в бумажник, подумав, что в некотором смысле это начало нашего раздела имущества. Мне нужно экономить больше, чем когда-либо. Я села в Хонду и бесцельно поехала, не зная, чем заняться до конца дня. Проехала заправку с дешевым бензином, и так как бак был почти пуст, решила заправиться. Дежурный, подошедший ко мне, был один из тех, в реальность кого ты не веришь. Смуглая кожа, мускулистые руки, завсегдатая спортзала, грязные от смазки, торчащие из форменного комбинезона. Когда он склонился к окну, спрашивая, сколько наливать, то едва не съел меня своими горящими зелеными глазами на лице с простоватыми чертами.